Глава 46. Злата. Спустя месяц. Новое место работы не особенно помогает. Не выходит как-то у меня влиться в новый ритм жизни. Хотя, конечно, рано еще делать выводы. Всего неделю работаю продавцом в магазине женской одежды. После работы я, как обычно, ухожу немного раньше. Пока мне не доверяют закрывать смену и отчитываться за день. Наверное, потому что хозяйка видит, что нет во мне энтузиазма. По идее, ей работать могла не идти. С деньгами проблем нет, спасибо брату. Как и всегда, стоит вспомнить про него, как к горлу подкатывает ком. Месяц прошел, а я все никак не приму мысль, что его больше нет. Мне до сих пор иногда снится тот вечер, когда Басманов потащил меня на опознание. В том теле, что мне показали, с трудом вообще можно было кого-то узнать. Только по родинкам на шее, почти как родимое пятно, и опознала. Я до сих пор виню себя за то, что так долго ждала, что поверила Багрову. А ведь могла бы позвонить Георгию раньше, и тогда, возможно, Лёша был бы жив. Я выполнила все, о чем мы договаривались. В тот вечер, когда Феликс снова вспомнил обо мне и заявил, что хочет увидеться, волновалась так, что думала, сразу все поймет. Но он вообще был странным в этот день. А я, побоявшись, что он со своей проницательностью раскусит мой план, начала нести какую-то чушь про праздник, про желание отметить. Мне очень повезло, что сначала Багров предложил поужинать, потому что если бы потащил в постель, я бы... Не знаю, смогла бы притвориться достаточно хорошо. Снотворное подействовало очень быстро, хотя Георгий предупреждал, что эффект будет хороший. Мне оставалось только позвонить ему и открыть дверь охранникам. «Поезжай домой», — тогда сказал Басманов. «Не надо тебе здесь светиться». «Алёша, я позвоню, как что-то узнаю». Спустя 3 дня он сообщил, что брат мертв. Что я испытала в тот момент? Сначала полное опустошение, а потом... Потом пришла ненависть. К себе, к Багрову. Я хотела встретиться с ним и высказать то, что думаю, но Басманов не дал. Сказал, что с ним решают вопросы другие люди, а потом посоветовал сменить место жительства. «Уезжай, Злата, и лучше в город побольше, чтобы тебя никто не нашел». «Кто именно?» «У Багрова много врагов, а ты мелькала с ним не раз и не два». Он четко дал понять, что заниматься моей безопасностью не станет, и я в итоге послушалась совета. После похорон ушла из студии, переехала, и вот пытаюсь построить жизнь заново. Пока, правда, совершенно безуспешно. Каждый вечер я вместо того, чтобы готовить ужин, заворачиваю по пути в небольшой торговый центр и покупаю готовые блюда. Надо бы заставить себя начать хоть с малого, с того, чтобы, например, отварить курицу или сделать салат. Но я малодушно откладываю это на завтра или послезавтра. «Извините», — на автомате говорю, когда, резко развернувшись, налетаю на какого-то мужчину. Пакет выпадает из рук, и я присаживаюсь, чтобы поднять тот, а когда поднимаю голову, встречаюсь с до боли знакомым взглядом. Багров. Замираю ошарашенно. Вот он, мой персональный демон и кошмар. «Да это вы извините», — неожиданно смущенно улыбается тот. «Не посмотрел, куда шел». «Что? Как он здесь? Как нашел? Пришел мстить?» «С вами все в порядке?» Его слова выводят из ступора. Снова киваю и тут же обхожу стороной. «Мне нужно пройти». Бормочу и едва ли не бегом покидаю магазин. Только на улице чуть торможу. Холодный ветер остужает, совсем слегка. Мне даже не приходит в голову застегнуть пальто, настолько я шокирована встречей. Оборачиваюсь, ожидая, что Багров следует за мной. Но ничего подобного. А я сбегаю. До самого дома бегу. Запираю дверь не только на замок, но и на щеколду. А затем сползаю на пол прямо так, в одежде. Меня колотит, а перед глазами все стоит лицо Феликса. Лишь когда немного успокаиваюсь, до меня доходит кое-что. Он общался со мной так, будто мы не знакомы. И смотрел так же, словно мы чужие и видимся впервые. И он не тронул меня. В тот момент, кроме мысли бежать, в голове не было ничего. Я ничего не соображала. Но теперь пытаюсь восстановить встречу до мелочей. Притворялся? Играл? Что это все значит? Не могу уснуть до самого утра. В голове так и засела мысль. Он приехал, чтобы наказать. Другого варианта нет. Я понятия не имею, что делать. В панике набираю номер Басманова, но тот не обслуживается, оказывается. Психую, нервничаю. А потом как-то вдруг отпускает. Потому что я осознаю простую вещь. Если Багров захочет, он достанет меня. Везде, всегда. Так что смысла спасаться нет, его нет, этого спасения. И тогда я решаюсь на безумие. С трудом дожидаюсь вечера и снова иду в тот же торговый центр. Брожу по магазину едва ли не час, надеясь снова его увидеть. Лучше уж встретить свой страх лицом к лицу, так я думаю. Но Феликса нет. На меня уже странно косятся сотрудники магазина, когда я не выдерживаю и начинаю спрашивать их про мужчину. Описываю все, что успела запомнить, но безрезультатно. Оно и понятно. За весь день здесь проходит толпа тех, кто спешит с работы домой. Целую неделю я каждый вечер прихожу и брожу по магазину. Даже охранники уже перестают обращать на меня внимание. Хотя по-прежнему на входе тщательно следят, не запищит ли моя сумка. Я начинаю думать, что мне показалось. Сплю я с каждой ночью все хуже. Кошмары становятся все более навязчивыми. Теперь мне снится, что я не снотворное дала Багрову, а настоящий яд. И каждый раз просыпаюсь в ужасе от того, что натворила. Я уже совершенно измотана и готова даже пойти к психологу, или кто там вправляет мозги, когда вечером раздается звонок в дверь. Я уверена, что это приставучая соседка из квартиры напротив, поэтому уже готовлюсь объяснить, что нет у меня настроения заглядывать к ним на огонек, как натыкаюсь взглядом на Багрова. И вот теперь он смотрит совсем как раньше. «Но здравствуй, золотце», —